годами мы становимся мудрее. С годами нам приходится труднее. С годами чувства становятся прочнее, а судьба становится к нам слезе. С годами мы становимся мудрее. С годами нам приходится труднее. С годами чувства становятся прочнее, а судьба становится к нам слезе. С годами мы становимся сильнее. С годами нам становится яснее, что нет в этом мире никого добрее нашей мамы. С годами мы понимаем, что не стоит вестись на самообманный вид. После этого остаются шрамы в душе. С годами мы понимаем, что нет смысла даже в нашем бытии. И так больно в душе от того, что близкие уже не те. И нет смысла даже в мечте той, которая нарушила твой вечный покой. С годами мы отрицаем очевидное, и то, что было вчера обидное, стало намного сильнее болеть. И лишь с годами нам дано понять, что встретить нам не суметь. И вообще тут страшно находиться, ведь можно зашивать скорее или зашивать как медь. С годами можно понять, что иметь можно все, и в то же время не иметь вовсе ничего. С годами пропадает прямо перед глазами добро. С годами солнце уже совсем не то. Не так оно теперь сияет, и души мне как прежде больше не сакрифайт. Ну неужели так бывает? Ну неужели так бывает? Я понимаю, что сбивает меня с пути, и почему тут так много пустоты и серых красок. С годами мы перестаем верить ни в одну из сказок. И как у одного человека может быть так много масок, так много ласок? Вроде было, вроде любила, со мной по краю ходила, тепло мне дарила, но со временем все позабыла. А мое сердце даже с годами не остыло и любит так же, как любила. Ну да ладно, это пропустим, просто опять я скажу да хуй с ним. С годами мы становимся мудрее. С годами нам приходится труднее. С годами чувства становятся прочнее, а судьба, а судьба. С годами мы становимся мудрее. С годами нам приходится труднее. С годами чувства становятся прочнее, а судьба становится к нам слезе.